Глава 7. Как создать то, чего нет? «Нет, ну серьезно, да? Честное слово, название-то какое придумали?» — не унималась Зубова. «Ребята, а вы зачем тут вообще собрались?» — спросил у всех Даниил Петрович. «Да мы пришли оценки посмотреть, кого выбрали на фестиваль, и тут выяснилось, что нам всем там делать нечего», — посетовал Егор Ермошкин. «Давайте договоримся, что каждому из вас есть место на фестивале. Просто это задача, которую надо решить. По правилам мы могли отобрать только 3 проекта из 5. Но я, признаюсь вам честно, взял бы каждого», — симпатией посмотрел на ребят Светляков. «Так а как нам быть? Ведь списки уже поданы. Как говорит мой папа, фарш невозможно провернуть назад», — с недоумением спросил Мирон. «Даниил Петрович, я хочу сделать заявление», — неожиданно громко сказал Чугунцов из угла зала, где он все это время молчаливо стоял, не участвуя в дискуссии. «Давай, Павел, слушаем тебя», — ответил Светляков. «Я считаю, что мой проект «Вместе» недостоин того, чтобы участвовать в фестивале. Есть много других ребят, которые выступят лучше, чем я. Вот, например, Вика Печорина. Я ознакомился с ее проектом и считаю, что он сильнее моего. Я предлагаю поменять мой проект на ее. Она лучше представит университет на фестивале, а я всех опозорю», — выпалил Павел так, как будто держал эту реплику в себе все это время. «Чугун, давай лучше со мной поменяемся. Я тебе за это крипты дам новый, которую мы выпустим», — начал переманивать удачу Абрамян, но был остановлен Даниилом. «Паша, не валяй дурака», — строго сказал Светляков. «Твой проект может стать сильной заявкой на победу. Надо только подготовиться получше. Вообще глобальный план такой, что вы все должны выступить на фестивале. Осталось только придумать как». «Даниил Петрович, как это возможно? У нас 5 проектов, по правилам пройти может не больше 3», — начала рассуждать Вика. «Правильно, ключевая фраза — не больше. Это значит, на фестиваль может пойти и один проект от университета», — торжественно заявил Светляков. «Даниил, вы нас совсем запутали. Вы же сказали, что могут пройти все 5, а теперь говорите, что на фестиваль пойдет даже не 3, которые выиграли, а всего 1», — в недоумении поглядел на декана Чугунцов. «Да, Паша, все правильно. На фестиваль может пойти один проект, но это должен быть лучший проект, и он должен состоять из всех вас, из всех ваших идей», — загадочно оглядел ребят Светляков. «Как это возможно? Ведь у нас совершенно разные идеи». «Да и мы не то чтобы команда», — Вика с сомнением посмотрела на всех. «Как объединить идеи, мы придумаем. А как сделать из вас команду?» — Даниил задумался и продолжил. «Я ведь все это время за вами наблюдал. За тем, какие проекты вы выбрали, за тем, как вы выступали, вообще за тем, какие вы люди. И сделал для себя много выводов». Светляков помахал своим знаменитым блокнотом, который он до этого постоянно держал в руках. «Как вы его называете? Трамплин?» «Все правильно. Именно этим трамплином могут стать ваши проекты для того, чтобы создать что-то принципиально новое и сделать это вместе». Даниил открыл блокнот, перелистнул несколько страниц, достал из нагрудного кармана свои очки, надел их и начал что-то внимательно высматривать в своих записях. Найдя необходимое, Светляков посмотрел на Настю и заявил. «Вот ты, Настя, твоя сильная сторона — уверенность в себе. Как ты завладела нашим вниманием на сцене? Ты умеешь держать публику, ты явно разбираешься в психологии людей и явно ею интересуешься. Кто еще должен, кроме психологов, наблюдать за поведением людей? Правильно, продуктологи, маркетологи, пиарщики и рекламисты. Ты явно сделана из рекламного теста. Твоя роль в команде – лидер в маркетинге. Это незаменимый человек, потому что можно придумать бесконечно крутой проект, но если про него никто не узнает, долго он не просуществует. Ты согласна с моим наблюдением?» – внимательно посмотрел Светляков на притихшую Настю. «Да, Даниил Петрович», – затараторила Настя, – «вы правы. Я всегда всем этим интересовалась, психологией, там, как люди думают и почему принимают те или иные решения. Я поэтому даже в театральную студию в школе пошла, потому что хотела разобраться в характерах. Я много книжек читаю по психологии и даже несколько больших статей прочитала про рекламу, она меня тоже интересует». «А вот ты, Мирон», — Светляков перевел взгляд на Абрамяна. «Ты можешь разобраться в сложных системах, понять, как устроен блокчейн, дано не каждому. Ты явно похож на члена команды, который отвечает за цифровую составляющую, без которой не мыслим ни один проект в современном мире». «Даниил Петрович, да вы только скажите, я в квантовой механике ради вас разберусь. Очень вас уважаю!» — с искренним восхищением воскликнул Абрамян. «Вика, я тебе обещал помочь с твоим проектом и намерен держать свое слово. Мне кажется, в каждом проекте должен быть человек, который отвечает за социальную составляющую. Думает о пользе, которую может принести проект всем остальным людям. И тут нет ничего такого, что противоречит правилам бизнеса. Скорее наоборот, это логика новой экономики. Если люди видят, что твой проект полезен не только тем, что опустошает их кошельки, а чем-то, что улучшает их жизнь, они с большей радостью делятся своими ресурсами. И это не всегда деньги, иногда это вложения, которые они делают новой валютой, медийной лояльностью. Даже если человек по какой-то причине не покупает у тебя твой продукт, он влияет на то, как покупают твой продукт другие люди. Например, рассказывая о твоем продукте своему окружению, ставя реакции в социальных сетях под твоими постами. Мне кажется, ты человек, который может быть полезен любому проекту своим опытом работы с социумом. Ты можешь научиться делать так, чтобы то, что ты делаешь для общества, приносило коммерческую пользу твоему проекту», заключил Даниил, переводя взгляд на следующего в аудитории. «А с тобой, Егор, я готов и в огонь, и в воду. Ты явно из тех людей, которые не бросят в беде. Такие люди нужны в каждой компании и в каждом проекте. На тебя можно положиться, ведь ты не подведешь. Ты системный и умеешь думать наперед. Ты прирожденный организатор или операционный менеджер. Хотя тебе не чужд и творческий подход, мы это обсуждали на защите». Даниил отвел взгляд от Егора, оглядел всех ребят в зале. «Вообще обращаюсь ко всем вам», — продолжал Светляков. «Какие бы роли вы ни занимали в проекте, всегда знайте, что в будущем, возможно, вам захочется заняться чем-то новым, и не нужно себя загонять в рамки и следовать стереотипам, где родился, там и пригодился. Работая в проекте, надо всегда знать, что может возникнуть необходимость смены роли, и тогда вы должны быть готовы заменить другого члена команды без потери качества работы. Учитесь и развивайте все навыки, осваивайте все инструменты, меняйте свои роли и меняйтесь сами. Это основной закон эволюции. Изменяйся или умри. Хотя не следовать ему – это тоже ваш выбор». Даниил перевел взгляд на Чугунцова, который продолжал стоять, насупившись в углу. «А ты, Павел, мне кажется, тебе уготована особая роль», — с теплом в голосе начал Светляков. «Ты избранный, Чугун», — загробным голосом произнесла Зубова, и все засмеялись вместе с ней. «В твоем проекте я рассмотрел нечто большее, чем просто заявка на фестиваль», — Светляков обращался к Павлу. «Мне кажется, у тебя есть настоящее предпринимательское видение. Это умение сформировать образ будущего, самый главный навык предпринимателя. В принципе, это основное, чему следовало бы учить будущих предпринимателей, если бы мы знали как. Это талант. Возможно, он есть у каждого, я искренне на это надеюсь, но раскрывается он далеко не у всех. Ведь что такое предпринимательство? Предпринимательство — это искусство создания того, чего нет. Вот шел такой человек по улице, увидел заброшенный пустырь, мимо которого ходили миллионы людей до него на протяжении многих лет. А только он представил на месте этого пустыря прекрасный дом, в котором поселятся люди, будут ходить друг к другу в гости, играть с детьми на прекрасных детских площадках, пить кофе по утрам в уютных кафешках. Ну, представил и представил, казалось бы, но вдруг, через год-другой ты видишь на месте этого пустыря краны и строительную технику. А через какое-то время на месте котлована появляются первые этажи. Ты не успел оглянуться, и вот на этом месте вырос прекрасный дом с людьми, соседями, детскими площадками и кафешками, как с картинки. Ну вот скажите мне теперь, это не чудо? Я вообще считаю, что предпринимательство, как и любое другое искусство, это последняя магия на Земле», — загадочно сказал Даниил, с прищуром посмотрев на ребят. «Получается, Чугунцов у нас волшебник!» — хихикнула Настя, закатывая глаза. «Каждый из нас, Настя», — подтвердил Светляков. «Каждый из нас. Просто у кого-то этот дар проявляется, а у кого-то нет. Я много думал на тему того, что на это влияет, и пока не нашел однозначного ответа на этот вопрос. Разве что книги...» — Светляков повернулся к Павлу и спросил. «Ты вообще много читаешь?» «Я к 7 годам всю библиотеку перечитал родительскую, включая Максима Горького и Марка Твена», — ответил Чугунцов декану. «А какую литературу предпочитаешь сейчас?» «В принципе, любую серьезную художественную литературу, но читаю фантастику, в основном научную. Ну вот, в целом, эта гипотеза подтверждается почти во всех случаях. Действительно, чтение художественной литературы развивает особые зоны мозга, отвечающие за образное мышление. А образное мышление, в свою очередь, помогает нам формировать картинку, образ будущего. Особенно фантастика, которая создает собственные миры, вселенные. Поэтому мой вам всем совет – читайте больше книг и отдавайте предпочтение не бизнес-литературе, хотя она, безусловно, тоже необходима как инструмент. Я бы порекомендовал всем предпринимателям читать «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Вот он умел описать все так, как будто ты кино смотришь. Сейчас, к сожалению, мало таких авторов. Но если поискать, можно найти, — сказал Светляков и устало присел на край сцены. Даниил Петрович, все это очень интересно, что вы рассказываете, но ровно так же и непонятно. Куда вы ведете? — спросила Вика, оглядев ребят в поиске поддержки для своих слов. Да, хотелось бы уже понять, что это значит. И главное, как нам всем все же попасть на фестиваль? — задал волнующий всех вопрос Мирон. Ребята, я понял, — ответил вместо декана Чугунцов. Даниил предлагает нам собраться в одну команду и сделать один проект на всех. Я думаю, что он прав, потому что у нас сразу становится гораздо больше шансов пройти в финал. А как быть с нашими проектами? Просто выбросить на помойку? Тут же возмутилась Настя. Ничего выбрасывать не придется. Мы соберем новый проект из наших. Мы сделаем суперпроект, что бы это ни значило, сообщил всем Павел, в голосе которого уже не слышалось ни одной нотки неуверенности. Светляков расплылся в улыбке, как человек, который только что сделал большое и хорошее дело. Он посмотрел на Чугунцова и сказал: «Ребята, все так. Я считаю, что вы вместе в состоянии сделать проект, который не просто выйдет на фестиваль, а выйдет за его рамки. Проект, который сможет стать вашим настоящим делом жизни. У вас есть все необходимое, а с тем, чего нет, я помогу. Вы же знаете, что я руковожу городским акселератором стартапов. Так вот, у нас есть специальная программа обучения, которая позволяет создавать сильные проекты для выступлений на настоящих инвестиционных конференциях и дальнейшей их работы. Я готов помочь вам с необходимыми знаниями и подготовить вас к выступлению. Ваша задача — только самостоятельно решить, какой вы будете делать проект. С Анной Витальевной я договорюсь, не переживайте. Раз у нас большой проект, то он должен вместить в себя все наши, какой-то единый дом для всех наших идей. Дом, в котором все наши идеи живут дружно и взаимодействуют между собой, тут же принялась рассуждать Вика. В этом доме должны быть самые последние технологии, все должно быть оцифровано. Это должны быть удобные интерфейсы и юзабилити. Лучше всего в приложении смартфона, это сейчас самый топчик в User Experience, поддержал ее на инопланетном языке Мирон. Опять ты за свое, Абрамян. Черного на тебя нет с твоими словечками, перебила его Настя и продолжила. «Мне идея с домом нравится. И против цифровизации я ничего не имею. Также я думаю, что тема добрососедства сейчас в трендах. Все стремятся к комфортной жизни в комфортных местах с комфортными людьми. Это естественное стремление человека — быть в безопасности в кругу себе подобных. Эту функцию можно поддержать в социальных сетях, там сейчас все». «А я вообще за компанию хорошую готов что хотите сделать», — радостно заявил Егор. И когда люди вместе что-то делают, в походы ходят, спортом занимаются, отдыхают, это их объединяет. Я бы занялся таким проектом, мне такое по душе. «Вместе, дом, в доме...» «В доме!» — воскликнул Чугунцов. «Мы можем сделать новую социальную сеть, которая объединяет людей, живущих в домах. Мы дадим им все, о чем вы говорили. Добрососедство, комфорт, совместное времяпрепровождение, взаимопомощь. Мы будем точно знать, для кого эта социальная сеть и что она должна делать. Мы сможем сделать этот продукт действительно востребованным». На лице Павла читалось облегчение, как будто с его плеч только что свалилась какая-то непосильная ноша. «Я вижу, как люди договариваются о том, чтобы пойти погулять вместе с собаками. Я вижу, как соседи обмениваются домашними инструментами. Я вижу, как люди скидываются на ремонт детской площадки. Я вижу, как люди проводят вместе большие праздники. Все вместе, у себя в доме». «А что? Мне нравится. Чугунцов, я тебе уже говорила, что ты умеешь девушку увлечь». Игриво улыбнулась Настя. «Я с тобой». «Паша, если мы договоримся, что у нас там будет все в цифре, я в твоей команде», — поддержал Мирон. «Моим нравственным принципам это не противоречит. Это может стать большим социальным проектом, внутри которого есть много маленьких проектов, которые делают сами люди, живущие в этом доме. Такое мне по душе. Я с вами», — присоединилась Вика. «Ну а я готов всех походы водить. Да можно прямо во дворе палатки поставить. Зачем далеко ходить? Мне такой движ нравится. Я с вами, ребята», — подвел итог Егор, с радостью глядя на новых партнеров. Даниил посмотрел на часы, снял очки и убрал свой знаменитый блокнот в задний карман брюк. «Ребята, сегодня вы создали не просто новый проект. Сегодня вы создали настоящее чудо. Пока маленькое, но очень скоро оно может стать очень большим. И в ваших жизнях скоро начнут происходить настоящие чудеса. Это называется сила намерения. Это законы Вселенной, против них не попрешь. Давайте договоримся сразу о том, что у нас есть очень немного времени, и наша задача максимально быстро и эффективно подготовить проект к выступлению на полуфинале. Сейчас нам всем понадобится второе, но не менее важное качество предпринимателя – самодисциплина. Без нее не происходит ничего. Знаете же, что самое большое заблуждение по поводу своего бизнеса – вот стану бизнесменом и буду вставать, когда захочу, пускай за меня другие работают. На самом деле предприниматели – это самые дисциплинированные люди. Ведь если ты сам себя не заставишь встать пораньше утром, чтобы успеть сделать кучу дел, никто за тебя их не сделает. Нами, предпринимателями, движет мотивация. Это основа нашего тайм-менеджмента. Многие порой удивляются, как деловые люди успевают делать сразу столько дел. Есть, конечно, еще и профессиональные секреты, но их я вам открою в процессе обучения. «Будете успевать все на свете и при этом не уставать и не выгорать», уверенно сказал Даниил Петрович. «Да уж, выгорание – бич современной молодежи», саркастически заметила Зубова. «А еще вообще-то и отдохнуть иногда хочется, мы ж студенты, учимся еще», заметил Мирон. «Все будете успевать и отдыхать тоже, может быть, уверен», успокоил Абрамяна Даниил. «Дорогие друзья, вы опять тут палатки ставите?» Голос Антонова донесся из коридора в аккомпанементе связки бренчащих ключей. «Николай Михайлович, мы уже все!» Даниил первый пошел к выходу. После того, как дверь в актовый зал была закрыта, ребята вместе с Даниилом проследовали через холл университета на улицу. Там, проводив восхищенным взглядом бесшумно уплывающую в вечерний Петербург Тесла Даниила, они попрощались между собой и стали расходиться. Вскоре на безлюдной улице остались только двое — Настя и Павел. Они еще немного поболтали о чем-то незначительном, Настя смеялась, и Павел тоже смущенно смеялся вслед за ней. Прошло какое-то время, и пара стала прощаться, неловко приобняв друг друга. Разойдясь в разные стороны, они не заметили, как по очереди друг за другом обернулись, посмотрев вслед уходящему. Через какое-то время свидетелем этой сцены остался только старинный петербургский фонарь, бог весть сколько освещавший эту улицу еще задолго до произошедших только что событий.